Герр Ширке, — заговорил вслед за тем Гоуска, — дал мне однажды понять, что наши земляки в Лондоне, в частности Ингар, Моровец, Зенкл, Рипка, заигрывают через своих пражских людей с генералами Сыровой и Гайдой. Цель — опереться на них, в том случае, если сюда нагрянут русские. И наших земляков будто бы поддерживают в этом определенные круги в США и в Англии. Я не дипломат, от политики далеко стою. Я простой смертный человек, но и для меня все это звучит дико. Ширке просил провентилировать эти слухи. Он так и выразился — провентилировать. Если сейчас это вас интересует, я могу подробно рассказать все, что знаю о Сырове и Гайде, и докажу вам, что наши лондонские земляки выжили из ума. Антонин изъявил готовность слушать. Гоуска снова наполнил бокалы и, отпивая вино мелкими глотками, приступил к рассказу. Сырова и Гайда, убожество, они, как принято говорить, черные генералы. Немцы в свое время рассчитывали использовать Сыровы, но отказались от своего намерения и правильно сделали. Когда в 1939 году был учрежден протекторат, в Прагу по личному полномочию Риббентропа приехал представитель германского министерства иностранных дел некий Цимке. Гоуска знал его немножко по Берлину, а здесь они сблизились и подружились. Цимке не раз сиживал вот здесь, в этой гостиной. Да, не раз. Цимке как-то спросил, сохранил ли генерал Сыровы авторитет, который он имел до мюнхенских дней. Гоуска ответил откровенно, это была дутая фигура. Непонятно, как доктор Бенеш мог делать на него ставку в трудные для страны дни. Ян Сыровы мнил себя Яном Жишкой, но ничего общего между этими людьми нет, разве только то, что оба они одноглазые. Военные деятели, прошедшие Габсбургскую школу, такие как знакомые голоски генералы Фиало, Благо, считали Сыровы недоучкой и выскочкой. Имя Сыровы стало известно только по гражданской войне в России. Там он короткое время был главнокомандующим контрреволюционной чешской армией. Но что стало с этой армией, всем известно. В Праге Сыровы сблизился с Крамаржем. Оба они, по-своему, конечно, любили Россию. И тот, и другой там кое-что оставили. Крамарш в те годы являлся лидером национал-демократов. Но это не все. Гоуска знает и еще кое-какие детали из его биографии. Жена Крамаржа — дочь крупного русского фабриканта Абрикосова. Женившись на ней, Крамарш получил не только денежки, но и виллу в Крыму. И все это захватили большевики. Только жену они оставили Крамаржу. Крамарш до последнего своего дыхания мечтал о реставрации монархии в России, а Сыровы подпевал ему. И надо быть сущим политическим младенцем, чтобы рассчитывать на благожелательные отношения со стороны русских к генералу Сырову. О Рудольфе Гайде говорить нечего. Еще более одиозная фигура. Русские не подпустят его к себе и на пушечный выстрел. Он им знаком даже лучше Сыровы, по разбоям и грабежам в Сибири. Россия может предъявить ему внушительный счет. Гайда лично хвастался перед Гоуской тем, что по его личному приказу были расстреляны и брошены в Енисей такие видные красноярские большевики, как Дубровинский, Белопольский, Яковлев и другие. Или у них память короче. Разве могут это забыть русские? Гайда попал в плен к русским, будучи прапорщиком австро-венгерской армии, а возвратился генералом. Небывалая метаморфоза. Он ставил на ноги Колчака, а после этого тот разжаловал его и прогнал. Вторично за подготовку путча его разжаловал и лишил пенсии Масарик. Тогда Гайда отправился с жалобой к Муссолини, а в 1929 году организовал национальную фашистскую общину. В трудные для Гайда дни Гоуска его вручал. Он сбывал ценности, которые привез Гайда из России. Гоуска нашел ему покупателей на картины русских художников Шишкина, Коровина, Васнецова и сбыл около 50 эскизов Репина. А когда Гайда оправился и возомнил себя вождем, то стал тянуть Гоуску в свою фашистскую общину. Тоже додумался. Окружил себя халуйским отрепьем, разными альфонсами, шулерами, сутенерами, громилами и решил, что Гоуска будет чувствовать себя среди них очень удобно. Вот он каков, генерал Гайда. Прям не верится, что бенешевцы дошли до ручки. Впрочем, в наше время ничему нельзя удивляться. Взять хотя бы Туку. Судили за шпионаж. Какой был процесс! Сколько шуму, сколько разоблачений! И что же, Сейчас в Словакии Тука — один из самых видных деятелей, правая рука Тисо. Вот и все, что мне удалось выяснить, — закончил свой рассказ Голска и поднес к губам недопитый бокал. Я провентилировал. Стоит среди порядочных людей назвать имя Сырова или Гайды, как сейчас же начинается многозначительное покашливание. Антонина, генерала-авантюристы Сырова и Гайда интересовали не больше, чем, допустим, белые медведи Голску. Тем не менее, отделываться многозначительным покашливанием ему было неудобно. Он с подчеркнутым вниманием выслушал Голску, задал ему несколько вопросов и попросил изложить все рассказанное письменно. «Бога ради, избавьте меня от этого!» — сполошился Голска. «Я просил Ширки, прошу и вас, не заставляйте меня ничего писать. Я согласен выполнять любые ваши поручения, я согласен повторять бесчетное количество раз все, что говорю, согласен отвечать за каждое свое слово, но только не излагать моих донесений на бумаге». «Бумага — это уже документ. Вы же разумный человек и должны понимать, мало ли что нас ждет впереди. Не только прошу, но и умоляю вас освободить меня от этой обязанности, ведь я ни разу не обращался ни к Ширке, ни к вам, ни с какими просьбами». Антонин решил пойти навстречу желанию Голски, тем более что ему самому предстояло обратиться к Голске с просьбой. «Я понимаю вас. Вы далеко смотрите вперед. Это мне нравится», — сказал Антонин. «Я тоже освобождаю вас от писанины». Голска рассыпался в благодарностях. Когда гость и хозяин выпили еще по одному бокалу, Антонин спросил. «А у вас, как я вижу, собственное центральное отопление?» «Совершенно верно. Я ни от кого не завишу». «Держите специального человека?» «Конечно. Он у меня совмещает обязанности дворника и истопника. Для него в особняке есть специальная комната. Помните, я вам показывал?» Антонин кивнул головой. «А почему у вас тогда холодно?» Голска огорченно развел руками. «Неприятность вышла. Вчера истопник попросил расчет и покинул мой дом. Женился на деревенской девушке и решил бросить Прагу». Антонин приободрился. Предприятие, задуманное им, наполовину уже осуществилось. «Как я его не уговаривал», — продолжал Голска, — «ничего не помогло. Я предлагал ему перевести жену сюда, соглашался взять ее горничной. Нет, стоит на своем. Вбил себе в голову, что он создан для сельского хозяйства». «И что же вы намерены делать?» — спросил Антонин. «Буду искать», — ответил Голска. «Что же остается делать? Попробую вывесить объявление на калитке. Желающие, конечно, найдутся, только бы не нарваться на какого-нибудь проходимца». Антонин мгновенно отказался от плана, одобренного Лукашем. Новые, только что раскрывшиеся обстоятельства подсказали ему иной, более приемлемый и совершенно безопасный ход.